Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы снова продолжаем важные лекции по истории Ветхого Завета Библии. Эти страницы полны ценных исторических сведений для всех народов, а также и духовных поучений. Вспомните, что значительная часть плененных Вавилоном и Персией евреев не вернулась в Иудею после разрешения царя Кира, а оставались жить в предовольно хороших условиях в империи тех времен. Но когда умер царь Дария в 486 году до Рождества Христова, в Персии их положение резко изменилось, чего они не ожидали. Вы помните пир Валтарсара и таинственные письмена на стене о судьбе его? Подобный пир устроил Артаксеркс лет через 50 для Великой Империи, касавшей границ Индии и Эфиопии. Опьяневший, он позвал царицу, чтобы показать ее опьяневшему за 7 дней обществу гостей. Но она отказалась явиться туда. Гнев его был велик. Царица, красавица Астинь, была устранена от царства и наказана. Искали красавицу в империи для царя всюду. И избранной оказалась молодая девушка Есфирь. Она была племянницей Мардохея, еврея, но никто не знал, что она еврейского происхождения. В это время приблизилась тяжелая драма, грозившая смертью евреям в империи. Премьер-министр царя Аман оказался весьма гордым человеком. Когда он проезжал в колеснице, то все кланялись ему. Но Мардохей не давал ему царских поклонов. Это злило Амана, и он устроил так, что император издал приказ против евреев по научению Амана. Оклеветал он евреев, что они опасные люди в империи. Аман хотел смерти не только Мардохею, но и всем евреям. Мардохей занимал важное положение при дворце и мог сообщать Есфире опасности для ее народа царю. Однако Всеведущий Бог использовал два обстоятельства, которые помогли не допустить избиения евреев. В прошлом Мардохей раскрыл заговор против царя и спас его жизнь. Второе. Царь имел жену еврейку, Есфир, хотя этого еще ни он, ни Аман не знали. Мардохей умолял тайно Есфир, дабы она явилась пред царем и раскрыла ему злой заговор Амана. Время ее свидания с царем еще не пришло, но она решила рискнуть жизнью, и евнухи приготовили ей драматическую встречу, чтобы она изложила просьбы о евреях и об Амане злом. Согласно персидского закона тех времен, к царю никто не мог явиться, разве только по его зову или назначенного времени. Есфир, несомненно, рисковала своей жизнью ради дяди Мардохея и всего еврейского народа, явившись незваной пред монархом, хотя и мужем, она появилась среди служителей царя, и он, заметив ее, дал ей знак, чтобы она подошла к нему. Есфир изложила царю о своем плане, что она приглашает его на большой пир, который устраивает во дворце, и просит его присутствия и Амана быть на этом торжестве. Император любезно дал согласие, а Аман, торжествуя, известил об этом пире, где он будет присутствовать вблизи царя, думая, что царица чтит его, не подозревая, какое будущее ожидает его. Царица Есфир объявила этот указ, изданный царем и Аманом, об уничтожении целой расы людей в пределах империи, касается ее лично, так как она происходит из этого народа. Царь, услышав о деталях плана Амана, крайне возмутился. Он не имел в виду казнить целый народ, даже не зная отдельных преступников. Финальный результат был печальный для Амана. Он был публично повешен по приказу царя. Царский приказ является законом. Указ царя был изменен в пользу евреев, дав им право защищаться от своих противников. Династия Артаксерсов установила этот закон после 13-летнего владычества в Персии. Год 473 до Рождества Христова стал годом радости для евреев. Ежегодно он празднуется и назван праздником Пурим. В течение столетий этот праздник оставался в Израиле временем благодарения Богу за его великое милосердие к народу. Кровавая гибель была неминуема, но Господь вступился за свой народ чудным образом. Мардохей, иудеянин, был вторым по царе Артаксерсе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо племени своего. Когда казалось, что не было выхода для еврейского племени в Персии, Бог Всесильный вступился за них и зло обратил на добро народа. Очи его были на народе его Израиле. Какая милость божественная к этому народу и до сего времени! Во времена, тяжкие для Израиля, окруженного враждебными племенами, маленькая страна среди бушующего моря фанатических народов. В далеком прошлом родственники Израилю народов. Бог вступился опять. Изучая историю Ветхого Завета, мы ясно видим руку Божию, его участие в оказании помощи народу Израиля. Это не прекратилось и в наши дни. Господь Бог тот же. Он являет благодать свою детям своим, уповающим на Него. Когда черные тучи надвигаются временами на нашу жизнь, не будем падать духом, не станем унывать. Господня милость и помощь является в определенное им время. Бог имеет назначенное для нас переживание. Воля Его совершается во славу святого имени Его. Иерусалим. История, переданная нам в книге Есфир, произошла с евреями, оставшимися в пленении в Вавилоне и Медоперсии. Вернувшиеся за Рававилем Иисусом, священником, и позже съездой пережили радость постройки храма. Много радости пережили тогда народ израильский. Но между главами 6 и 7 был промежуток около 50 лет. Это было трудное время для иудеев. Враждебные люди противились прогрессу жизни и труда над благоустройством их земли. Стены Иерусалима все еще были разрушены. Много иных бедствий переживали иудеи. На долю уже родившихся в земле отцов Хаарец выпал нелегкий жребий строить стены вокруг Иерусалима и с верой и храбростью защищать святыню живого Бога. Разрушенный Иерусалим, наконец, был благоустроен и безопасен. Самаряне и прочие племена увидели руку живого Бога на Израиле, хотя все они находились под владычеством Медо-Персии. Молодая генерация, родившаяся уже в обетованной земле, успешно заботилась о родной стране Иудеи. Когда мы изучаем мировые события того времени, то видим, что иногда события эти приносили Иудеи пользу и благополучие. Но в другое время совершались действия на арене Медо-Персидской империи, которые приносили евреям много скорби и тяжких переживаний. Положение жизни пленных иудеев вместо благополучно делалось опасным. Седьмая глава Ездры повествует нам, что он прибыл в Иудею после тяжелого пути в 458 году до Рождества Христова. Царствовал тогда Артаксеркс. Это произошло в седьмой году его царствования. Он одарил Ездру многими дарами для благоустройства Иерусалима. Ездра происходил из рода Ааронова, был сведомым в законе Божьем, ревностным верующим священником. Это было второе добровольное возвращение группы иудеев в Иерусалим. Аминь.